Сонет 123. Не хвастай время властью надо мной. Те пирамиды, что возведены тобою вновь, не блещут новизной. Они перелицовка старины. Наш век недолог. Нас не мудрено прельстить перелицованным старьем. Мы верим, будто нами рождено все то, что мы от предков узнаем. Цена тебе с твоим архивом — грош. Во мне и тени удивления нет пред тем, что есть и было. Эту ложь плетешь ты в спешке суетливых лет. И если был я верен до сих пор, не изменюсь тебе наперекор.